Увидев пса, Димка чуть улыбнулся и, ласково огладив лохматую башку, проворчал: «Иди, проветрись, а то совсем тут засиделся». Чуть слышно фыркнув в ответ, султан не спеша спустился на землю и моментально исчез в ближайших кустах. Тяжело забравшись в прицеп, парень с одобрением кивнул, заметив наведенный Настей порядок, и, присев к столу, устало сказал: «Ну что, боевые подруги, чем занимались?» «Я рисовала, а мама тут пыль гоняла», — с радостной улыбкой отозвалась Нюська, протягивая ему свои рисунки. «Вот, посмотри». Взяв листы, Димка с интересом заглянул в них и вдруг присвистнул от удивления. «Вот это да! Да тебе, подруга, учиться надо! У тебя настоящий талант», — сказал парень, поворачиваясь к Насте. «Где теперь учиться?» — вздохнула в ответ Настя. «Было бы желание, а учителя найти можно», — ответил парень, продолжая рассматривать рисунки. «Тебе и правда нравится?» — спросила Нюська с неожиданной робостью. «Очень. Это и правда здорово», — искренне улыбнулся Димка. «А можно, я тогда тебя нарисую?» — тут же спросила Нюська. «Ну сидеть и ждать, пока ты меня нарисуешь, я не могу. У меня дел много. А вот если сможешь нарисовать так, как вспомнишь, будет здорово. А еще можешь султана нарисовать, когда он спит. Тоже хорошо получиться должно», — осторожно ответил парень, стараясь не обидеть ребенка резким отказом. «Ладно, попробую», — вздохнула в ответ Нюська, забирая у него рисунки. Внимательно слушая их диалог, Настя собралась было отчитать парня за то, что он влезает в процесс воспитания чужого ребенка, но, сообразив, что в данной ситуации сама не смогла бы толком объяснить дочери, куда девалась Наталья, промолчала, в очередной раз обиженно надувшись. Заметив ее настроение, Димка удивленно выгнул бровь и, помолчав, тихо спросил, медленно поднимаясь и доставая свой чемодан: «Что опять не так? Перестань ей рассказывать сказки про небеса и аистов», – прошипела в ответ Настя. «А подумать о том, что она еще очень маленькая, чтобы правильно все понять, ума не хватает», – огрызнулся в ответ солдат. «И не надо забывать, что у ребенка обязательно должна быть вера в хорошее будущее, иначе начнется настоящая депрессия». «Ты что, психиатр?» – иронично усмехнулась женщина. «Книжки читать надо, а не сериалы слюнявые смотреть», – не остался в долгу Димка. Возмущенно фыркнув, Настя беззвучно шлепнула пару раз губами и, не найдя, что ответить, просто захлопнула рот. Соорудив себе немудрящий ужин, парень не спеша сживал тушенку и, запив все несколькими глотками воды, улегся на свое место. Хоть бы вытряхнул подстилку свою. На ней, между прочим, кобель твой спал, так что скоро будете оба блох вычесывать, ехидно протянула Настя. «Ничего, как-нибудь справимся. Вот воду найдем, и оба помоемся. А ты без нас так и будешь чесаться», — снова отбрил ее Димка, устраиваясь поудобнее. «Ну ты и гад», — возмущенно выдохнула Настя. «Ни одной же тебе сволочью быть», — проворчал парень, закрывая глаза. Чувствуя, что еще немного, и просто бросится на него с кулаками, Настя отошла в свой угол и, присев на кое-как обустроенную постель, замолчала. В том, что он прав, она почти не сомневалась, но от этого легче не становилось. Наоборот, очень хотелось схватить в руки что-нибудь тяжелое и от всей души врезать по его заумной башке. Но, понимая, что добром для нее это не кончится, Настя решила воздержаться от подобных экспериментов. К тому же совсем рядом, за тонкой стенкой, болтался огромный кобель, способный одним движением челюсти в буквальном смысле слова откусить ей голову. Она сидела так до тех пор, пока вдруг не поняла, что в прицепе стало совсем темно. Поднявшись, Настя с грехом пополам оторвала дочку от рисования и, накормив, уложила спать. Самой женщине не спалось. Убедившись, что ребенок спит, Настя медленно поднялась и, пройдясь по кунгу, выглянула в окно. Чернильная темнота, в которой иногда отсвечивали лужи и струи все еще шедшего дождя. Вот и все, что она смогла рассмотреть. Неожиданно тишину ночи нарушил тихий, едва слышный стон. Испуганно оглянувшись, Настя посмотрела на дочку, но Нюська, уютно свернувшись калачиком и подложив под щеку ладошку, мирно спала. Стон повторился, и женщина поняла, что стонал парень. Осторожно присев рядом с его постелью, Настя увидела, что спящий солдат сквозь сон невольно прикрывает ладонью правой руки то место, куда пришелся удар ножа. Только теперь до нее дошло, что едва зажившая рана все еще продолжает болеть, и он терпит эту боль, делая при этом все, что только мог делать. Неловко повернувшись, Димка застонал чуть громче, и женщина, не удержавшись, осторожно провела ладонью по взмокшему лбу. Этого оказалось достаточно, чтобы парень разом проснулся, сходу схватившись за пистолет. «Тихо, тихо, это я», — быстро прошептала Настя, испуганно отшатнувшись. «Что случилось?» — спросил Димка, поднимаясь на локоть и оглядываясь. «Ничего, просто ты стонал во сне, и я решила тебя разбудить. Рана болит». «Ага, ноет, зараза», — нехотя признался парень. «Дай посмотрю», — решительно потребовала Настя, пытаясь задрать на нем рубашку. «Погоди, сначала свечку зажги, только окна занавесь, чтобы в темноте не заметили», — ответил Димка, расстегивая одежду. Быстро выполнив полученные указания, Настя присела на край постели и, приподняв свечу, всмотрелась в бинты, охватывавшие торс парня. За прошедшие 2 дня, в связи с бурными событиями и отсутствием необходимого количества перевязочного материала, Димка не менял повязки. И вот теперь она, чуть слышно охнув, вынуждена была прикусить губу, чтобы не заорать в полный голос. Повязки, пропитанные высохшей и свежей кровью, заскорузли и ощутимо воняли. «Все так плохо», — с кривой усмешкой спросил Димка, пытаясь рассмотреть бинты. «Было гораздо хуже», — ответила Настя, собрав всю волю в кулак и принимаясь разматывать бинты. «Посмотри в аптечке стрептоцит или пенициллин, только не разводи ничем. Засыпь в раны прямо так, щипать же будет. Ничего, зато подсохнет и воспаления не будет». Вздохнув, Настя неопределенно пожала плечами и, поднявшись, принялась рыться в аптечке. Найдя пару флаконов пенициллина, она вернулась обратно и, неловко вскрыв флаконы, принялась осторожно присыпать раны. Швы почти зажили, но напряжение последних дней заставило их разойтись, что и вызвало кровотечение. Дождавшись, когда Настя закончит перевязку, Димка тяжело откинулся на постель и, вздохнув, проворчал: «Скорее бы до Питера добраться. Может, там хоть какая медицина есть». «Это точно», — кивнула в ответ Настя, зябко обхватывая себя руками за плечи. «Ты чего?» — не понял парень. «Устала я. От дороги, от страха, от неопределенности. За дочку страшно. А тут еще Наташка. Ни за что, просто так погибла. Знаешь, я ведь только сейчас поняла, что и меня так же могут. Случайно. Одной пулей. Просто так, ни за что. Случайно», — повторила Настя, словно завороженная. «Потерпи, скоро все закончится», — тихо ответил Димка. «Больше всего я за Нюську боюсь», — продолжала шептать женщина, словно не слыша его слов. «Она же такая маленькая. За что ей все это?» С каждым словом Настю трясло все сильнее. Заметив это, Димка осторожно коснулся плеча женщины и, чуть улыбнувшись, позвал: «Ложись рядом. Просто прижмись и лежи. Только глаза закрой, чтобы от мыслей плохих избавиться». Судорожно вздохнув, Настя покорно опустилась рядом с парнем и, прижавшись к нему всем телом, несмело перекинула руку ему через грудь. «Не тяжело. Все хорошо. А теперь просто закрой глаза и постарайся забыть про все проблемы. Отключись от них. Просто отдыхай», — прошептал парень, подкладывая руку ей под голову и обнимая за плечи. «Замерзнешь», — чуть улыбнувшись, ответила Настя. «Не волнуйся», — улыбнулся в ответ парень, одной рукой накрывая ее и себя толстым пальто, которое использовал вместо одеяла. Уже через 5 минут Настя поняла, что солдат снова оказался прав. Его расслабленное тело просто излучало тепло, которое она ощущала даже через собственную одежду. Очень скоро ощущение тепла, уюта и защищенности отогнали мрачные раздумья и принесли с собой фривольные мысли. Впервые за много недель Настя вдруг ощутила самое настоящее желание. Ей вдруг до боли, до дрожи во всем теле захотелось почувствовать его в себе. Его руки, губы, запах кожи. Вздрогнув от собственных мыслей, она проснулась и, приподняв голову, всмотрелась в лицо тихо лежащего парня. Оказалось, разбудить его было проще простого. Словно в ответ на ее движение, солдат открыл глаза и, чуть повернув голову, спросил: «Что-то не так?» «Все в порядке, просто». Настя запнулась, не зная, как описать ему свои ощущения. «Что просто?» — не понял Димка. «Просто пригрелась и вдруг поняла, что у меня уже полгода мужика не было», — решившись, ответила Настя. «Приблизительно аналогично», — подумав, кивнул парень. Только любовник из меня сейчас, как из теплого дерьма пуля. Брюхо ноет. Я понимаю, вздохнула Настя, и в голосе ее прозвучало явное разочарование. Чуть кивнув в ответ, парень вздохнул и, слегка подвинувшись на своем ложе, тихо ответил. Но, как говорится, если очень хочется, то выход всегда найдется. Если готова, то устраивайся сверху. Ты и вправду хочешь? Смутившись, спросила Настя. Нет, блин, анекдоты я тут рассказываю, весело огрызнулся Димка, приподнимая ее голову локтем, на котором она так уютно устроилась. Тогда закрой глаза, успела попросить Настя, прежде чем их губы слились. Дуреха, тут и так как в могиле, рассмеялся Димка, прижимая ее к себе. Забыв обо всем на свете, Настя впилась в него так, словно пыталась раствориться в любовнике полностью. Они забыли и о том, что давно не мылись, и о том, что недавно похоронили попутчицу. В этот момент в прицепе были только он и она. Вскоре Кунг огласился ее хриплым полукриком-полустоном, после которого женщина просто упала парню на грудь, не имея сил даже пошевелиться. Глубоко вздохнув, Димка настороженно покосился в сторону, где спала девочка. «Не бойся, ее сейчас из пушки не разбудишь», — хрипло прошептала Настя, заметив его взгляд. Голос женщины сел после всех изданных воплей и стонов. «Уверена», — повернулся к ней парень. «Знаю». «Тогда поехали дальше», — усмехнулся Димка, осторожно шевельнув бедрами. В ответ Настя издала тихое, грудное урчание и, приподнявшись, снова начала двигаться. Уснули они уже перед самым рассветом. Это было первое утро, в которое Димка не вскочил с первыми лучами солнца. Поднявшись раньше его, Настя убедилась, что дочка продолжает спать и их ночное приключение осталось незамеченным, и, быстро собрав немудрящий завтрак, осторожно присела рядом с парнем. «Вставай, Соня», — тихо позвала она, ласково убирая с его лба прядь волос. «Угу», — сонно протянул парень, открывая глаза и первым делом бросая взгляд в окно. «А во, похоже, я проспал, зато отдохнул. Ешь, потом я повязки проверю», — улыбнулась в ответ Настя. «Только не говори мне, что ты за одну ночь вдруг готовить научилась», — рассмеялся Димка, медленно поднимаясь. И тут же, схватившись за бок, тихо охнул. Ночные упражнения не прошли даром. Нахал. Вот и делай им добро после этого, делано возмутилась женщина и, не удержавшись, рассмеялась в ответ. Я не нахал, я за справедливость. Менторским тоном отозвался солдат, выставив перед собой указательный палец. Эта фраза вызвала очередной приступ веселого, радостного смеха. Вы что ржете, как пони на конюшне? Послышался из противоположного угла сонный детский голос, и взрослые залились еще громче. «Нюська, ты где это выражение подцепила?» — спросила Настя, справившись с очередным приступом веселья. «В садике твоем, конечно. Дома же мы так не говорим», — очень серьезно отозвалась девчушка и, от души потянувшись, спросила. «Дядя Дима, а мы чай пить будем?» «Будем», — улыбнулся в ответ Димка. «С сахаром. А это как вести себя будешь?» Вклинилась Настя. «А чего я сделала-то?» Тут же надулась Нюська. «Сначала каши поешь», — поставила условие женщина. «Мам, ну не могу я каждый день эту кашу есть». «Надоело», — заныла Нюська, собираясь от души зареветь. «Тоже верно. Ладно, сегодня без каши обойдемся», — решительно остановил ее хныканье Димка. «Так, ты опять поперек батьки лезешь», — возмутилась Настя, поворачиваясь к нему. «Да ладно тебе». «Давай лучше маленький праздник себе устроим», — улыбнулся в ответ солдат. «Это как?» — насторожилась женщина. «Сейчас соорудим костерок, чаю заварим и малость сладких сухарей сляпаем. Дядя Дима, а они правда сладкие будут?» — быстро спросила Нюська, моментально забыв про скандал, который собиралась устроить. «Честное слово», — решительно кивнул парень, не спеша одеваясь. В следующие полчаса Настя получила очередной урок умения создавать что-то из ничего. Вскипятив на собранном костре чайник, парень разогрел в сковородке несколько сухарей и, чуть смазав их подсолнечным маслом, окунул в сахарный песок. Не ожидавшая от него такой ловкости, Настя следила за руками парня так, словно ей показывали не кулинарные хитрости, а самое настоящее чудо. «Ты где так готовить научился?» Не удержавшись, спросила она, когда парень закончил колдовать и загасил костер. «Я же говорил, мать на трех работах корячилась, а отец пил сильно. Вот мне и пришлось научиться, чтобы хоть как-то и ей жизнь облегчить и самому с голоду ноги не протянуть. На отца-то надежды особой не было. Он однажды чуть всю квартиру не спалил. Собрался чайник ставить, газ открыл, а зажечь забыл по пьяни. Хорошо, что я дома был. Вышел посмотреть, чем он там гремит, и успел газ перекрыть и окно открыть, чтобы проветрить. Только с подоконника слез, и батя входит с сигаретой. Помню, я тогда чуть не посидел от страха. А сколько тебе лет-то было? Неверящим голосом спросила Настя. 12. Вот тогда я и понял, что если хочу жить в собственном доме, а не на улице, и не впроголодь, а сытым, нужно все самому делать. Так и научился. Странно, задумчиво протянула женщина. Что именно? Другой на твоем месте на улицу бы ушел, из дома сбежал. А ты наоборот. Был и такой период, грустно улыбнулся Димка. Да только отец ведь не всегда пьяницей был. Лет до 10 все нормально было. И в доме все как у всех, и семья хорошая, можно сказать дружная. А потом, когда он работу потерял, покатилось. Он слесарем-инструментальщиком был. Специалист, каких поискать. А когда завод развалили, так устроиться и не смог. Не умел он торговать. Да и нечем было. Вот и сломался. Десятые доли миллиметра на глазок улавливал, любую заусеницу пальцами чувствовал, а оказалось, никому не нужен. Грузчиком в магазин устроился, там пить и начал. А что с твоим побегом было? Не удержалась Настя. С каким побегом? Ну ты сказал, что из дома уходил. А, ты про это? Да нет, не из дома. Просто надоело все. Пацаны на улице в футбол играют, с девчонками гуляют, а я как проклятый, со школы к плите, от плиты к столу, уроки делать, потом за матерью, помочь ей котомки до дому донести и приглядеть, чтобы не ограбили и продукты не отняли. Вот так и крутился. А в какой-то момент меня словно переклинило. Чуть школу не бросил. Подумалось вдруг, а что у меня впереди, и что? А вот сама подумай, в институт, только за бабки, которых нет, в путягу. А кому все эти специалисты липовые нужны? Работы-то все равно нет. Если помнишь, в те времена вообще ничего не работало, кроме магазинов, бутиков и тому подобных супермаркетов. Поэтому ты решил в армию идти. Ну меня-то особо никто и не спрашивал. Школу закончил, и забрили. Это уже потом, когда осмотрелся, прижился, понял, что к чему, решение и пришло. Для таких, как я, это выход. Не самый лучший, конечно, но в моей части жить можно было. Тихо, спокойно. Знай себе, ходи через день на ремень, склады сторожить. От горячих точек Бог миловал. И ладно, обмундирование, паёк, деньги платит. Небольшие, конечно, и не всегда регулярно, но жили. А теперь вот очередная напасть. Так ты из дома-то ушел или нет? Не выдержала Настя его лирических отступлений. Нет, загулял просто. По 3-4 дня домой не приходил. А однажды явился под утро, смотрю, а в нашем окне свет горит. Думал, отец опять выключить забыл, а оказалось, мать не спит, меня ждет. Я ввалился, полупьяный, злой, а она вышла, посмотрел на меня молча и тихо так заплакала. Без крика, без воя, только слезы покатились. Во мне тогда словно что-то перевернулось, аж протрезвел разом. Это ведь я не отца, я ее наказываю. А за что, спрашивается. С тех пор все мои загулы как отмолила. Вот тогда у меня мечта и появилась. А какая? Если не секрет, не сдержала женщина любопытства. Квартиру купить и мать к себе забрать. От отца подальше. Он не буйный, но сам остановиться уже не сможет. Так и будет пить, пока окончательно не сопьется, грустно вздохнул парень. А дома их обоих не было. Да, мама у меня аккуратистка. Вещи и его были собраны, значит, оба живы и ушли. Да еще та записка от нее. Написана относительно спокойно, по существу. Значит, прежде чем уйти, все обдумали и взвесили. Я успел квартиру осмотреть. Похоже, там тоже трясло, но не так сильно, как у нас. В общем, приедем в Питер, буду искать. А служба? Что-нибудь придумаю, пожал плечами солдат. За разговором он успел наготовить солидную стопку сладких сухарей, заварить чай и, затушив костер, осторожно направился к прицепу, в дверях которого уже давно приплясывала от нетерпения Нюська. Султан, которого парень так и не отпустил с поста, давно уже устроился под прицепом, при этом чутко принюхиваясь к витающим над импровизированной кухней ароматам. Широкие ноздри кобеля раздувались, улавливая запах горячих сухарей. Заметив его внимание к своей стряпне, Димка рассмеялся и, взяв из миски верхний, уже остывший сухарь, протянул его псу. А рожа у него от таких деликатесов не треснет, сварливо поинтересовалась женщина. Тут самим есть всего нечего, а он крокодила угощает. Ему же этот сухарь на один зуб, только аппетит раздразнить. Отвянь, если бы не он, нас бы давно уже просто прирезали, весело огрызнулся Димка. И вообще, научись ладить со всеми, с кем тебя жизнь сводит. Это в смысле, если тебя насиловать собрались, расслабься и получи удовольствие. Тут же ощетинилась Настя. Дура ты, я тебе про Ивана, а ты про болвана. Я же не про нынешнюю обстановку говорю, а вообще про жизнь. Ты мне вон всю дорогу хамила. А за что? Я ведь тебе ничего плохого не делал. Наоборот, советом помочь пытался. Так зачем было грубить, ругаться? Я, конечно, понимаю, страх и все такое, но если человек тебе не угрожает, так зачем грубить? Неужели непонятно, что таким образом ты сама на грубость нарываешься? Ну если забыть, что меня регулярно обманывали, то ты, наверное, прав, пожала плечами Настя. А кого в этой жизни не обманывали? Вздохнул Димка. Помню, года три назад я в отпуск приехал, а маму аж трясет. Месяц отработала, а ее уволили и ни копейки не заплатили. Пришлось сходить к этому бизнесмену. И как? Получилось деньги вернуть? С интересом спросила Настя. С трудом. Показал ему свой военный, сообщил, что два дня как из горячей точки, и пообещал спалить вместе с его кабаком, если денег не вернет. А если не поможет, то сказал, что выслежу и из армейского винтаря всю семью положу, начиная с детишек. Мол, его самого напоследок оставлю. Соврал, конечно, но главное, подействовало. Сурово. А что делать было? Утереться и смолчать. Я человек не злой, но если мне кто-то пытается в рожу плевать, плевательницу вместе с башкой откручу. Вот в это я поверить готова, быстро кивнула женщина. Ладно, хватит разговоров. Пошли завтракать. В дорогу они отправились ближе к полудню, когда все участники похода от души наелись и напились свежего, хоть и не очень душистого чая. Еще через три дня маленький караван вкатился в Ленинградскую область. По незнанию местности, Димка так бы и гнал трактор до самого города, но в районе Колпино они наткнулись на блокпост. Подъехав к шлагбауму, Димка остановил трактор и, выбравшись из кабины, повесил автомат на плечо. Начальник караула, молодой лейтенант, явно уставший от творящегося вокруг бардака, с интересом осмотрел Димкино транспортное средство и, покосившись на автомат, спросил: «Не боишься со стволом перед вооруженными часовыми размахивать? Так ведь перед часовыми, а не перед дураками», в тон ему ответил Димка и, приняв подобие стойки, смирно доложил: «Рядовой караульной роты Веселов. Объект охраны провалился под землю, в живых остались только я и сторожевой пес по кличке Султан, породы кавказская овчарка. Ищу действующую часть для дальнейшего прохождения службы. Документы есть?» — удивленно спросил лейтенант. «Конечно», — кивнул Димка, доставая из кармана свой военный билет. Внимательно пролистав страницы документа, лейтенант задумчиво почесал переносицу и, покосившись на прицеп, спросил: «Собака там?» «Так точно. Еще кто есть?» «Беженцы, женщина с ребенком». «И все?» — удивился офицер. «Была еще одна девушка, но ее убили во время нападения. Случайная пуля». «Понятно». «Совсем народ озверел», — качнул головой лейтенант. «Ладно, разворачивай свой драндулет и поехали. Провожу тебя до комендатуры. Только автомат отдай». «Не могу, товарищ лейтенант. Я вроде как с поста не сменялся», — извиняющимся тоном ответил Димка. «Тоже верно. Тогда за спину его повесь, а то напрягает», — мрачно вздохнул офицер. «Нападают?» — удивленно спросил Димка, внимательно оглядывая блокпост. «Регулярно и с удовольствием. Комендантские роты пытаются в городе и окрестностях порядок поддерживать, но людей не хватает. Так что ты со своим кобелем в самый раз появился. Из меня сейчас патрульный плохой», — вздохнул Димка. «Да и Султан на охрану территории и объекта натаскан, а не на патрулирование. А что с тобой такое? Болеешь?» — моментально насторожился лейтенант. «Ранение. Ножом в пузо. Два раза. Еле заживает. Медикаментов-то почти никаких. А то, что нашли, просроченное. И как ты выжить умудрился?» — растерялся лейтенант. «Чудом, наверное», — пожал Димка плечами. «Шутишь, что ли? В гробу я видал такие шутки», — вяло огрызнулся парень. «Вот в комендатуру приедем, я рубашку задеру, сам посмотришь. Не надо. Я за последний месяц столько ран повидал, что аж с души воротит», — быстро ответил лейтенант, забираясь следом за Димкой в кабину трактора. «Словно не природная аномалия, а настоящая война идет». Проехав под поднявшимся шлагбаумом, солдат, подчиняясь указаниям офицера, свернул в первый же переулок и повел машину по городку, с интересом оглядываясь по сторонам. Еще минут через 40 они подкатили к приземистому квадратному зданию, от которого за версту веяло опасностью и запахом армейских порядков. Подогнав трактор к самой стене, Димка заглушил мотор и, выбравшись на улицу, старательно запер кабину. Пройдя следом за лейтенантом темными коридорами, Димка оказался перед столом сутулого однорукого майора. Спокойно выдержав настороженный взгляд холодных, серых глаз, Димка приступил к делу. Представившись, солдат коротко поведал ему о своих приключениях, предварительно вручив свой военный билет и один из жетонов. Разрядив оружие, он осторожно положил автомат на стол. «Раненый, говоришь?» – задумчиво протянул майор, ловко щелкая клавишами старенького компьютера одной рукой. «И чего ж мне с тобой теперь делать? С раненым? Ну вам, конечно, виднее, но в паре с султаном мы много чего можем. Если есть закрытая территория, то мы можем взять ее на себя. Арсенал или автопарк нам, конечно, не потянуть, а небольшой периметр запросто. Трактор у тебя на ходу или последние деньки доживает?» «В отличном состоянии», — удивленно ответил Димка. «Тогда перетаскивай свой прицеп в наш двор и считай, что с этой минуты он находится под твоей ответственностью. У меня людей не хватает, а теперь я двоих с ночной смены могу снять. Ты с кобелем их и заменишь. Служба простая. Ночью на территории внутреннего двора не должно быть ни одной живой души. Учти, у нас тут и изолятор свой есть, так что ушки на макушке, и в случае чего стрелять сразу на поражение. Без всяких окриков и предупредительных. По законам военного времени. Вопросы. Только один. А как же проверка? Какая проверка? Не понял майор. Ну меня разве проверять не будут?» Окончательно растерялся Димка. «Нет необходимости. По нашим данным, твой арсенал и вправду провалился куда-то в тартарары. Воздушная разведка тот район полностью прочесала. Так что твой рассказ соответствует действительности. Да и раны у тебя на животе явно не бритвой нанесены. Так что лечись и служи дальше. Только учти, на твой трактор уже местные гражданские власти глаз положили. Только что звонили, спрашивали, откуда машина и почему к комендатуре подъехала. Им такая техника, как манна небесная. Беженцев много, жилье строить нужно. Я понимаю. Только как я прицеп без него перемещать буду?» — протянул Димка, которому совсем не хотелось расставаться с хорошей техникой. «Тут другая заковыка. Такая техника нам самим нужна. Вот я и думаю, как бы и гражданских не обидеть и самим в накладе не остаться», — усмехнулся в ответ майор. «А чего тут думать? Технику военный пригнал, значит, и имущество это теперь военное. Хотят использовать, значит, только вместе с хозяином, так сказать, в аренду. Или по бартеру», — усмехнулся в ответ парень. «А ты чего? Пользоваться им умеешь?» — вскинулся майор. «А как же я тогда на нем сюда через полстраны доехал?» — вопросом на вопрос ответил солдат. «И водить, и работать приходилось, только документы получить не успел, а так запросто». «Да и хрен с ними, с бумагами», — отмахнулся майор. «И ладно тогда», — кивнул Димка, думая о своем. «Ты чего насупился, солдат?» — спросил майор, чутко отреагировав на смену его настроения. «Да у меня все из головы не идет, что без серьезной проверки обойдется. Не пионерский лагерь ведь, армия. Все просто, сынок», — устало вздохнул майор. «В базе номер твоего военного есть, вместе со всеми исходными данными. Номер и фотография соответствуют, рассказ тоже не самый заковыристый, так что я тебе верю. Да и не похож ты на шпиона, молод слишком. Особенно если учесть, что за границей везде такая же катавасия, как у нас. Сдвиг земных пластов прошел по всей земле. От чего, почему, толком никто не знает. Да по большому счету это и не интересно. Главное, чтобы все это дерьмо больше не повторилось. К тому же ничего особенного ты тут не выяснишь, окажись ты вдруг шпионом. Да и смысла нет огород городить, чтобы на окраине остановиться. А ты в город не рвешься? Или я ошибаюсь?» «Никак нет, не ошибаетесь. До цивилизации добрался и слава богу. Теперь осталось только родителей найти. Тогда совсем хорошо будет. Живы?» — удивленно спросил майор. «Должны быть. Из дому оба ушли. Надеюсь, добрались. Давно ушли. Около месяца назад. Пешком. Так что, думаю, в недавней партии беженцев должны быть, быстро ответил Димка, внутренне напрягшись. Тут я тебе не помощник. Составлением списков беженцев муниципалы занимаются. На нас только охрана порядка и защита жизненно важных объектов. Ну раз муниципалы хотят моим трактором пользоваться, значит, будут сотрудничать, решительно отозвался парень. А вот эта идея, усмехнулся майор. Тогда катись в строевой отдел и оформляй удостоверение. Какое? Как это какое? Ты теперь рядовой комендантской роты. Вместе со своим кобелем, кстати. Нужно же тебя на довольствие поставить и псу пару косточек выделить. Да уж, вот ему точно лучше выделить, а то он с голодухи может и заплутавшими жителями воспользоваться, рассмеялся Димка. А что там за баба с тобой? Неожиданно спросил майор. Беженка с дочкой. Не жена. А что? Так ведь на жен военнослужащих тоже паек положен. Не жена. Хотя я бы не отказался, неожиданно для себя самого признался парень. Не спеши с этим делом. Значит так, отправляй их в центр сбора беженцев, а сам загоняй технику во двор и оформляй документы. Учти, жить в своем прицепе и будешь. С жильем у нас проблемы. Или там, или в бараке на другом конце города, или в одной из пустых камер в изоляторе. Больше предложить нечего. Разруха, сам понимаешь, и народу тут в три раза больше допустимого. Прицепом обойдусь, обустроюсь. Электричество тут водится. Днем подстанция работает, а ночью генератор гоняем, вздохнул майор. И то слава богу. Разрешите идти. Ступай, сынок. Ступай, устало вздохнул майор, силой утирая лицо ладонью. Выйдя из кабинета коменданта города, парень растерянно перевел дух и, повесив автомат на плечо, отправился искать строевой отдел. Сидевшие в нем женщины-сержанты с интересом косились на заросшего, бледного до синевы солдата, но все нужные бумаги оформили удивительно быстро. Покончив с официальной частью, Димка выбрался на улицу и, подойдя к прицепу, задумался. Теперь ему предстояла самая неприятная часть дела – сообщить женщине, что с этой минуты она должна будет заботиться о себе и ребенке сама. Забравшись в прицеп, он обвел своих попутчиц долгим, задумчивым взглядом и, вздохнув, негромко сказал: «Вот и все, девчонки, я снова на службе. Видите, даже автомат вернули», с грустной улыбкой добавил он, тряхнув оружием. «А мы?» – спросила Настя, и в голосе девушки прозвучал явный испуг. «А вам пора отправляться в пункт сбора беженцев». «Зачем?» – насторожилась женщина. «Вам нужно зарегистрироваться, выяснить, где тут можно поселиться, и узнать, можно ли найти работу», – старательно перечислил Димка, пытаясь аргументировать свой ответ. «Ну зарегистрироваться, это понятно. А почему мы не можем здесь жить? И куда мне работать? У меня ребенок маленький», не унималась Настя. «Кто за ней присматривать будет? Для работающих предусмотрен больший паек, а жить в этом прицепе вы больше не можете. Я получил приказ переставить его во внутренний двор комендатуры, а туда посторонним вход воспрещен», нехотя признался Димка. «Значит, мы больше не увидимся», тихо всхлипнула женщина. «Да нет же, я буду служить здесь, и вы всегда можете прийти сюда во второй половине дня», решительно возразил солдат. «И что ты тут будешь делать?» Продолжала допрашивать его Настя. «Днем по стройкам, на тракторе, а ночью внутренний периметр комендатуры охранять. Один. С султаном. Он ведь тоже на службе», улыбнулся парень. «Еще скажи, что на него и паек выделяют», не поверила женщина. «Выделяют», с серьезным видом кивнул солдат. «Его ведь не покорми, он примется ночными прохожими питаться. Это шутка такая», растерялась Настя. «Какие тут нафиг шутки? Это зверь, хищник, и шутить с ним не стоит», вздохнул солдат, задумчиво глядя на мирно спящего пса. «И ты не боишься оставаться с ним один на один? А чего тут бояться? Охотиться он начнет, если совсем оголодает. А пока у меня пайка есть, и он поест. Одному мне кусок в глотку не полезет, если рядом кто-то голодный». «Ясно. И куда нам идти?» — грустно вздохнула Настя. «Подождите меня тут. Я трактор переставлю и отведу вас. Заодно попробую узнать что-нибудь про родителей», — решительно ответил парень, выбираясь на улицу. Дождавшись, когда попутчицы покинут прицеп, он запустил двигатель и, подъехав к железным воротам с приваренными к ним железными звездами, громко посигналил. Вышедший из неприметной двери солдат окинул трактор долгим, цепким взглядом и, кивнув, снова исчез в проходной. Раздался гул мотора, и ворота медленно разъехались в разные стороны. Парень осторожно поддал газу, и трактор медленно вкатился во двор. Глядя, как ворота сомкнулись, Настя вдруг испуганно подумала, что они просто отсекли их с Нюськой от всего доброго, что было с ними во время бегства. Но вскоре дверь проходной открылась, и на улицу вышел Димка, привычно поправляя на плече ремень автомата. Облегченно вздохнув, Настя радостно улыбнулась и, шагнув к парню, проворчала. «Я уж думала, тебя оттуда не выпустит. С чего вдруг меня не должны выпускать?» «Не понял Димка. Я теперь солдат комендантской роты. Так что все в порядке. Куда идти?» — спросила Настя, решительно беря его под руку. «К центру города. В администрацию города», — ответил Димка, оглядываясь и вспоминая полученные от дежурных по КПП указания. Минут через 40 они подошли к некогда помпезному, а теперь изрядно потрескавшемуся зданию. Задумчиво оглядев мрачную толпу людей, ждавших непонятно чего, Димка неопределенно хмыкнул и решительно направился прямо к дверям. Стоявший у входа полицейский, пожилой, почти совсем седой дядька, увидев вооруженного солдата в сопровождении женщины и ребенка, чуть посторонился, пропуская их в здание, и, положив руку на кобуру с табельным пистолетом, тихо спросил: «Кто такие? Зачем?» «Беженцы. На регистрацию. Приехали вместе с выжившим солдатом. Комендант приказал проводить и помочь устроиться». «Как-никак, армия спасла», — моментально нашелся Димка. «Второй этаж, кабинет 210. Только напрасно все это. Жилья все равно нет», — вздохнул полицейский, отступая в сторону. «А пайки? Ну, с этим пока порядок. И работу найти можно. Всех прибывших там регистрируют. Ищешь кого?» — ответил дежурный вопросом на вопрос. «Родителей. В каком месяце прибыли?» «Не знаю, в прошлом, может, в начале этого». «Тогда в архив. Но там ничего просто так не сделают», — вздохнул полицейский. «Ну, это мы еще посмотрим», — хищно усмехнулся Димка, направляясь на второй этаж. «Ты всегда так лихо врешь», — тихо спросила Настя, лукаво улыбнувшись. «Только когда очень надо», — так же тихо ответил Димка, продолжая тащить ее по лестнице. Найдя нужную дверь, Димка, недолго думая, толкнул ее и, ввалившись в кабинет, нетерпящим возражения тоном скомандовал: «Так, кто тут старший? Эту женщину срочно зарегистрировать, выдать документы на получение пайка и обеспечить жильем». «Разбежались», — презрительно фыркнула дебелая тетка с ярко накрашенными губами. «Кто она такая, чтобы мы тут все бросили и начали ее в пожарном порядке регистрировать? Вот сейчас прикладом по морде получишь и сразу перестанешь идиотские вопросы задавать», — зарычал в ответ солдат, привычным жестом переводя автомат в положение на грудь. «Ты чего, солдатик, новенький, что ли?» — тоном ниже спросила тетка, подаваясь назад вместе со стулом и заметно сбледнув с лица. «Новенький, но от этого тебе не легче», — снова зарычал Димка. «Понятно. То-то я смотрю, физиономия незнакомая. И порядков наших не знаешь», — протянула тетка, заметно повеселев. «Что еще за порядки?» — насторожился Димка. «А ты не догадываешься», — хитро прищурилась баба. «Уважение к людям иметь надо, а не вламываться в серьезное учреждение, словно в кабак. Ты к нам по-хорошему, мы тебя уважим». «Понятно», — мрачно кивнул Димка. «Только беда вся в том, что она пустая». «Ну, это уж не наши проблемы», — нагло отозвалась чиновница, заметно повеселев. «Зато я на тракторе работаю. Экскаватор и погрузчик. Смекаешь?» — продолжал говорить парень. «Не поняла. А зачем мне трактор?» — пожала плечами тетка. «А затем, что ваша администрация уже просит его для своих нужд. Как думаешь, что с тобой будет, когда я скажу, что не буду работать, потому что ты ее регистрировать отказалась? Ну ты и сволочь», — восхищенно протянула чиновница.